Прошло несколько недель. Жизнь в поместье текла ровно и неторопливо. Пак находил ее почти сносной. То и дело содрогание, вспоминая ужасы невольничного лагеря, которые ему довелось повидать и пережить. Иногда по вечерам старый Камацу вызывал его к себе для игры в шахматы. Порой он удоставил невольника беседы. Во время этих разговоров Пак постигал все новые и новые стороны жизни империи Цурнуани, обычаи и традиции ее народа. Цурани больше не казались ему дикарями, странными и враждебными чужаками, которых отделяла от жителей королевства пропасть вражды и непонимания. В их правилах, понятиях, законах и образе жизни обнаружилось много общего с тем, к чему он привык у себя в королевстве. Различия между ними и меткимянами оказались не такими уж разительными, как представлялось ему на первых порах. Его привязанность к Итали росла день ото дня. Они старались оставаться вдвоем где и когда это было возможно. В поварне, во дворе, у стойла и псарне. Пагу доставляло огромное удовольствие видеть ее, говорить с ней, украдкой дотрагиваться до ее нежной кожи. Всякий раз, как ему удавалось под покровом ночи улизнуть из своей комнаты, Пак шел к Итали. Их тайные встречи не могли оставаться незамеченными для других невольников. И сперва Пак не на шутку опасался, что тайна их будет раскрыта, и они подвергнутся наказанию. Но дни шли за днями, а хозяевам поместья, судя по всему, не донесли о связи одного из рабов с невольницей-прачкой. Страхи Пага мало-помалу рассеялись, уступив место безмятежной радости. Через несколько недель после той памятной ночи, когда Пак впервые остался в комнате Кейталы, Касами вызвал его в конюшню. Лори по-прежнему пропадал в мастерскую резчика по дереву, да и хрипоты спорили со стариком о том, как следовало делать лютню. Инструмент был почти готов. Столяр предложил выкрасить его в красно-желтые тона, чем привел Лори в бешенство. Менестрель пытался втолковать несговорчивому мастеру, что слой краски исказит звучание инструмента, и убеждал его, что дерево, тщательно отшлифованное и покрытое прозрачным лаком, выглядит намного благороднее, чем самый пестрый прихотливый из узоров. Каждый стоял на своем. Не отголоски яростного спора долетали сквозь открытое окно столярной мастерской до самой конюшни, у которой остановились Касами с Пагом. Недавно властитель Шинзавай с помощью посредников приобрел еще несколько лошадей, которые были доставлены в его имение. Пак предполагал, что эта покупка обошлась старому Камацу недешево и потребовала, кроме изрядной суммы денег, еще и значительных дипломатических уловок. Касами не терпелось продемонстрировать Паку пополнение своей конюшни. Оставаясь наедине с невольниками-меткимянами, молодой Шинзавай разговаривал с ними на языке королевства и настаивал на том, чтобы они называли его по имени. Он с удивительной быстротой постигал тонкости чужого наречия и мог теперь изъясняться на королевском наречии без всяких затруднений. «Твой друг Лори», — сказал он Пагу, прислушиваясь к возмущенным возгласам певца, которые доносились из столярки, — «никогда не станет хорошим цуранийским рабом. Он слишком пренебрежительно относится ко всему, что мы привыкли считать прекрасным и заслуживающим восхищения. Мое дело обстоит немного иначе. Он привык слишком высоко ценить свое искусство и все, что с ним связано». Они пришли в конюшню, где на прочной привязи метался огромный жеребец серой масти. При виде людей он злобно заржал, прижав уши к голове. «Как ты думаешь, почему он ведет себя так враждебно?» — спросил Касами. Его едва удалось доставить сюда. По дороге он чуть не насмерть зашиб несколько рабов. Пак внимательно смотрел на серого, который повернулся к нему, и Касами боком, загородив своим телом других лошадей. Возможно, у него просто-напросто дурной нрав. Тщательно взвешивая слова, ответил он. «Но, скорее всего, перед вами специально выдрессированный боевой конь. У нас их учат атаковать лошадей противника во время боя. Не выдавать своего присутствия ржанием, если рука наездника сжимает их ноздри, и во всем повиноваться хозяину. А если это один из коней, когда-то принадлежавших знатным военачальникам, то он наверняка привык слушаться лишь одного своего господина. В бою такие кони могут постоять за себя и за своего всадника». Касами, затаённой гордостью, взглянул на великолепное животное. «Когда-нибудь он будет повиноваться мне. Вот увидишь. Какой красавец! Он наверняка даст прекрасное потомство. Ведь теперь у меня в конюшне уже 5 кобылиц. Отец договорился о покупке еще 5. Через 2-3 недели они прибудут сюда. Наши доверенные слуги отправлены во все концы Цурнюани с заданием разыскать доставленных с меткими лошадей и скупать их за любые деньги». Он со вздохом покачал головой. «А ведь сперва я возненавидел этих великолепных животных. Я считал их демонами, губившими наших солдат. Под их копытами погибли целые армии. И лишь потом я понял, сколько в них красоты и благородства. И какую огромную пользу они приносят твоим соплеменникам. Знаешь, пленники на Меткеме рассказывали, что в вашей стране есть знатные семейства, которые прославились на все королевство своими конюшнями и конными заводами. Так вот, Настанет день, когда конюшни Шинзавай станут самыми знаменитыми во всей Империи. Эти лошади выглядят породистыми, хорошо ухоженными. С видом знатока произнес Пак. Но, по-моему, их слишком мало для того, чтобы основать завод. У нас их будет столько, сколько потребуется. И даже больше. Касами, как же так вышло, что вам и властителю Камацу позволили купить этих лошадей и держать в конюшне? Неужто ваши военачальники не попытались оставить их для нужд армии? Ведь им сейчас нечего противопоставить нашей коннице. Они должны быть заинтересованы в том, чтобы основать свое. На лицо Касами набежала тень. Наши военачальники и даже сам стратег. Он опасливо оглянулся и понизил голос. Находятся во власти старых предрассудков и не желают признавать очевидное. Они по-прежнему считают ваш народ варварами, дикарями, у которых ничему нельзя научиться. Им кажется зазорным перенимать у вас что-либо. Вот и выходит, что ваша конница сметает и топчет наши отряды. А стратег и вовсе не намерен обзаводиться лошадьми. Знаешь, однажды я командовал осадой крепости на вашей планете. Я многому научился ее защитников. Я знаю, что любой Цуранья счел бы мои слова предательством. Но поверь, наше незначительное преимущество в том противостоянии было завоевано ценой огромных потерь. Ваши командиры куда искуснее наших. Ведь щадить жизни воинов и при этом удерживать свои рубежи гораздо труднее, чем посылать солдат на смерть целыми тысячами. Горькая правда. Добавил он, поморщившись. Состоит в том, что нами правят люди. Касами внезапно осёкся, поняв, что зашел в своей обличительной речи слишком далеко. Он махнул рукой и заключил. Правда в том, что мы такие же твердолобые упрямцы, как вы. Он пристально взглянул на Пага и внезапно широко улыбнулся. Когда война еще только началась, мы доставили на Келеван несколько лошадей, чтобы всемогущие, которые состоят на службе у стратега, могли выяснить, что это за существа, и обладают ли они разумом, как наши чуджайны. Дело это закончилось большим конфузом. Касами усмехнулся и снова бросил взгляд по сторонам, понизил голос. «Смотри, только не проболтайся кому-нибудь, что я рассказал тебе об этом». Пак кивнул. Стратег, разумеется, настоял, что он первым проедется верхом на лошади. А жеребец, которого он себе выбрал, нравом был, я думаю, вроде моего серого. Стратег подошел к нему сзади, и тот легнул его так, что едва не убил на месте. Разумеется, с тех пор никто из военачальников и думать не смел о том, чтобы повторить попытку своего командира. Что не удалось ему, то не должно получиться ни у кого другого. А сам стратег просто побоялся приблизиться к другой лошади. Ему хватило одного удара копытом. Касами и Пак рассмеялись. Алмека, наш стратег, слишком уж крут нравом даже для Цурания. Закончил Касами свой рассказ. Как же тогда вы решились ослушаться его приказа и стали учиться верховой езде? Полюбопытствовал Пак. И кто позволил господину Камацу покупать лошадей, доставленных с Миткимия? Видишь ли, с хитрой улыбкой ответил Касами. Нет такого приказа, который нельзя было обойти, не нарушая его при этом впрямую. Мой отец весьма влиятельный член совета. Он волен в любых своих действиях. К тому же, стратегу в голову не придет, что старый властитель Камацу Шинзавая вздумает прокатиться верхом на коне. Но главная причина в том, что я и лошади находимся здесь. А стратег — в священном городе. В своем поместье мы сами себе господа, Пак. С тех пор, как они с Лори прибыли в имение, Пак не сомневался, что отец и сын Шинзавая затеяли какую-то сложную политическую интригу. Иначе, зачем старику тратить столько денег и сил на поиски приобретения лошадей? А сыну так настойчиво учить верховой езде королевскому наречию. Паку хотелось бы узнать, что они замышляли. Но осторожность взяла верх над его любопытством. Он счел за благо не задавать Касами вопросов, а молча ждать дальнейшего развития событий. Теперь же он заговорил о предмете, занимавшем его гораздо больше. «Касами, я хотел бы кое о чем вас спросить». «Говори». «Имеют ли рабы право вступать в брак?» Касами невозмутимо пожал плечами. «Имеют. Согласие своего господина. Но господа редко дают свое позволение на это, ведь по закону рабов-супругов нельзя разлучать. Также и дети, прижитые ими в браке, не могут быть проданы отдельно от родителей. Если всем рабам будет разрешено жениться и заводить детей, то через одно-два поколения их станет слишком много. Поместье не сможет обеспечить их всех работой, прокормить всех их ребят. Понимаешь? Браки между рабами невыгодны господам, прежде всего с экономической точки зрения. Но в виде исключений такие разрешения даются». «А почему ты спрашиваешь? Хочешь жениться на Кейтале?» «Пока пешил». «Так вам все известно?» Касами ответил, чеканя слова. «Ничто из происходящего в имении укрывается от взора моего отца. Он полностью доверяет мне. Это большая честь». Пак задумчиво кивнул. «Я еще не знаю, готов ли взять ее в жены». Пробормотал он. «Она мне очень нравится, но что-то удерживает меня от этого шага». Касами нахмурился и назидательно проговорил. Помни, что ты живешь на свете лишь благодаря моему благоволению к тебе. А то, как ты живешь, всецело зависит от моего отца». Он и мог, переводя дыхание. Пак не мог не подивиться происшедшей в нем перемене. Касами, несколько минут тому назад державшийся с ним с такой дружелюбной открытостью, с таким подкупающим доверием, в мгновение ока снова превратился в сурового господина, во власти которого находилось жизнь множества невольников, в том числе и самого Пага. Словно прочитав его мысли, Касами кивнул и немного мягче добавил. «Помни, Пак, что закон очень суров. Раб никогда не может стать свободным. Но ведь плантация поместья — это не одно и то же, не так ли? Выметки имеются слишком уж нетерпеливые». И он раздраженно повел плечами. Пак не до конца уловил значение его последней фразы. За последнее время он стал лучше понимать Цурани. Но порой их манера выражаться, двойной смысл, вкладываем ими в некоторые слова и фразы, ставили его в тупик. Но он решил не продолжать этот разговор и вновь сменил тему. «Как идет война?» Касами тяжело вздохнул. «Плохо. Для обеих сторон. Ни мы, ни Миткимяне за последнее время не добились значительных успехов. Обе стороны удерживают свои позиции. Короткие стычки между отдельными отрядами приводят лишь к бессмысленному кровопролитию. Война ведется бестолково. И это не делает чести тем, кто ее начал». Пак был немало удивлен словами молодого офицера. Он привык считать Цурань воинственным народом. На протяжении всего их пути в поместье, а до этого из лагеря в Джамар, им то и дело встречались воинские отряды. Такого количества солдат не было и не могло быть в Королевстве Островов. Для Империи же военные походы наверняка являлись смыслом существования всей нации. Оба сына старого Камацу, как и он сам, были офицерами. Пагу не верила, что один из них мог дать столь низкую оценку действиям своих военачальников. Поймав на себе его недоуменный взгляд, Касами помотал головой и с оттенком досады пробормотал. «Боюсь, что под вашим кимийским влиянием я стал слишком мягкосердечен». Он помолчал. «Пойдем-ка в дом. Ты расскажешь мне кое-чем о вашем бонописе. Я не вполне уяснил себе». Внезапно он осекся и, схватив Пага за руку, стал осторожно прислушиваться к чему-то. «Нет, не может быть». В следующее мгновение он бросился к дому, пронзительно крича. «К оружию! На нас напали тюны!» Паг быстро взобрался на крышу конюшни. Вдалеке, у кромки леса, примыкавшего к широкому полю, он не без труда разглядел какие-то темные фигуры, стремительно мчавшиеся к поместью. Паг никогда прежде не видел существ, которых Цурани называли тюнами. Теперь, все увеличиваясь в размерах по мере приближения к ограде владения Шинзаваи, они стали вполне различимы. Тюны сперва показались Пагу похожими на всадников, во весь опор скакавших на лошадях. Затем он определил их в странном облике черты сказочных кентавров. Когда их стадо отделяли от поместья лишь несколько десятков ярдов, он рассмотрел поджары, как у лосей или оленей, задние ноги, мощные туловища, похожие на человеческие, и отвратительные, злобные, заросшие волосами морды, подобные обезьяньям. Тела тюнов покрывала густая длинная шерсть серовато-коричневого цвета. В руках они держали тяжелые палицы и топоры. Хакану и воины, охранявшие поместье, заняли позиции вдоль изгороди. Лучники вынули стрелы из колчанов, остальные обнажили мечи. К Пагу подбежал запыхавшийся Лори. Он держал в руках свою лютню. «Что случилось?» «Поместье атакуют тюны!» Трубадур положил инструмент на землю и бросился в конюшню. Пак помчался следом за ним. «Что ты затеял, Лори?» Сгромоздившись на спину самой крупной кобылицы, Лори невозмутимо ответил. «Хочу отвезти лошадей в безопасное место!» Кивнув, Пак широко распахнул ворота конюшни. Лори выехал во двор верхом на смирно рыжей кобыле, но серый жеребец заградил дорогу остальным. Поколебавшись, Пак со вздохом проговорил. «Элгон, если б ты мог видеть меня сейчас, старина!» И уверенно двинулся к жеребцу. Тот попятился и прижал уши к голове. «Стоять!» — резко скомандовал Пак. Конь стрепенулся и замер в нерешительности. Весь вид его говорил о той мучительной борьбе, что происходило в его сознании. Он привык повиноваться командам, но только тогда, когда слова их произносил хозяин. Знакомый возглас заставил его замереть. Но ведь к нему приближался чужой. Неправильно ли было ударить его копытом? Пока жеребец предавался своим тягостным раздумьям, Пак подошел к нему вплотную и снова крикнул. «Стоять!» Не дав ему опомниться, он молнией взлетел ему на спину и сжал бока животного ногами. Возможно, конь все же признал в нем нового хозяина. А быть может, боевому жеребцу не терпелось принять участие в битве, о приближении которой говорили шум и суета во дворе. Во всяком случае, повинуясь Пагу, он галопом выбежал из конюшни. «Лори, выводи остальных!» Обернувшись, крикнул другу Пак. Смирный гнедой жеребец и четыре кобылы вышли во двор вслед за рыжей предводительницей стада, на спине которой сидел министрель. По двору навстречу Пагу бежал Касами с седлом и уздечкой в руках. «Уведите отсюда лошадей!» — скомандовал он, увидев Лория. «Тюны решились на кровавый набег. Они не вернутся к себе в тундру, пока каждый из них не убьет хотя бы одного человека. Битва будет жаркой!» Пак и Лори отвели маленький табун за угол дома, в самую дальнюю часть внешнего двора. Вскоре к ним подбежал солдат с двумя мечами и двумя круглыми щитами в руках. Притянув друзьям оружие, он крикнул. «Господин велел вам защищать лошадей, не щадя своей жизни!» Пак принялся разглядывать меч с зазубренным лезвием и легкий, почти невесомый щит. Но внезапно поблизости послышался стук копыт, и из-за угла дома появился Касами верхом на своем жеребце. Он отчаянно оборонялся от наступавшего на него тюна. В руках у чудища был боевой топор с длинной рукоятью. Старший сын властителя Шинзавая сражался храбро и умело. Его боевые навыки слегка восполнили недостаток опыта в конных битвах. Боевой конь бил противника копытами, рвал зубами его в морду и грудь. При виде тюна серый жеребец Пага отчаянно заржал и взвился на дыбы, едва не сбросив всадника. Пак усмирил животное, сжав его бока коленями. Конь дышал тяжело, надсадно. Глаза его налились кровью. Ему не терпелось принять участие в сражении. «Эти твари явно пришли лошадям не по нраву!» — крикнул Лори. «Смотри, что вытворяет конь Касами!» Из угла появился еще один вооруженный тюн, и министр, недолго думая, дал шпоры своей кобыле. Та понесла его навстречу врагу. Лори поставил щит под удар полиции, тюна, и выбросил вперед руку с острым зазубренным мечом. Лезвие его глубоко вонзилось в грудь косматого зверя. Алая кровь брызнула на истоптанную копытом и землю. Тюн покачнулся, выронив оружие, и упал замертво. Дверь дома распахнулась, и оттуда с пронзительным воплем выбежал один из рабов. Голова его была в крови. Сделав несколько шагов, он со стоном свалился на земь. Следом за ним во двор выскочили еще несколько рабов и слуг. Огромный тюн, оскалив пасть, из которой торчали длинные желтые клыки, преследовал их по пятам. Вот он занес тяжелую палицу над головой Кейталы. Рабыня прижала ладонь к затылку и застыла в беспомощной позе. Пак выкрикнул ее имя. Его жеребец, услыхав этот возглас едока, бросился в гущу сражения. Одним прыжком настигнув гигантского тюна, он изо всех сил ударил его передними копытами. Бросок жеребца был настолько силен, что противник опрокинулся на спину, а Пак, вылетев из седла, приземлился в нескольких метрах позади боевого коня. Оглушенный падением, он на несколько коротких мгновений утратил зрение и слух. Когда же чувства вернулись к нему, он поспешно вскочил с земли и бросился к Кейтале, чтобы оттащить ее от взвесившегося жеребца. Тот снова и снова набрасывался на поверженного тюна, топча его копытами, кусая за морду. Грудь чудовищ представлял собой огромную кровавую рану. Земля вокруг его тела была залита густой темной кровью. Пак пронзительно крикнул «Стоять!». Но ему пришлось повторить эту команду несколько раз, прежде чем жеребец замер рядом с телом убитого им тюна. Он недовольно покосился на своего нового хозяина. Уши его были прижаты к голове. Он дрожал всем телом и то и дело свирепо всхрапывал. Пак стал гладить его по спине и бокам. И животное мало-помалу успокоилось. Дрожь унялась. Уши коня встали торчком. Лишь теперь Пак осознал, что во дворе уже несколько минут воцарилась тишина. Лори верхом на своей кобыле поскакал за разбежавшимися лошадьми. Пак оставил жеребца и подошел к Кейтале, который сидел на траве под деревом рядом с Ламореллой и еще несколькими невольницами.